Хронология 1914-1985. До 8 февраля 1918 года по старому стилю. 1914 август. Начало Первой мировой войны. 1917. 23 февраля. Рабочие волнения в Петрограде. 28 февраля. Создание Совета рабочих и солдатских депутатов и Комитета Думы. Сформирование Временного правительства. 2 марта. Отречение Николая II. 3 марта. Приезд Ленина в Петроград. 3 июля. Вооруженная демонстрация рабочих и матросов в Петрограде. Репетиция переворота. 26 августа. Неудача Корниловского путча. 21-25 октября. Большевики захватывают власть в Петрограде. В правительство Совет народных комиссаров входят также левые эсеры. 7 декабря. Рождение ВЧК. 1918. 5 января – созыв учредительного собрания. 6 января – разгон учредительного собрания. 8 февраля – введение нового григорианского календаря. 3 марта – подписание в Брест-Литовске мирного договора с Германией. Апрель-май – начало гражданской войны. Июнь – создание первых концентрационных лагерей. Июль – принятие Конституции РСФСР. Левые эсеры делают неудачную попытку свергнуть Ленина. Изгоняются из правительства, которое становится однопартийным, большевистским. Лето. Военный коммунизм. Продразверстка. Запрещение торговли. Полная национализация экономики. 17 июля. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге. 30 августа. Покушение на Ленина. Начало красного террора. Осень. Развал империи. Выступление окраин против советской власти. Восстание в центре. 10 сентября. Красная армия, организуемая Троцким, одерживает победу под Казанью. 18 сентября. Утверждение первого советского кодекса о семье и браке. 1919. 4 марта. Создание Третьего интернационала. Осень. Красная армия утверждает свое превосходство на всех фронтах. 1920. Январь. Страны Антанты снимают блокаду Советской Республики. 2 февраля. Подписание мирного договора с Эстонией. За ним последуют договоры с Латвией и Литвой. 26 апреля. Польша начинает войну против Советской Украины. 7 мая. Польские войска вступают в Киев. 12 июня. Красная армия освобождает Киев. Июль. Красная армия вступает на территорию Польши. Заключение торгового договора с Великобританией. 16-17 августа. Поражение Красной армии под Варшавой. Сентябрь. Конгресс народов Востока в Баку. Провозглашение священной войны британскому империализму. 12 октября. Подписание перемирия с Польшей. 9-10 ноября. Разгром армии Врангеля в Крыму. Фактическое завершение гражданской войны. 1921. Февраль-март. 10-й съезд партии. Решение о переходе к новой экономической политике. НЭП. Запрещение фракций. Вторжение Красной армии в Грузию. Капитуляция правительства республики. Завершение советизации Кавказа. 8-16 марта. Восстание моряков Кронштадта. Высшая точка крестьянской войны, охватившей всю территорию страны. 18 марта. Кровавое подавление восстания. 18 марта. Мирный договор с Польшей подписан в Риге. Лето. Голод охватил территорию, на которой живет 20% населения. 21 июля. Создание Общественного комитета помощи голодающим. 7 августа. Смерть Блока. 21 августа. Соглашение между советским правительством и американской филантропической организацией АРА о поставке продовольствия голодающим. 31 августа. Роспуск общественного комитета, арест его членов. Процесс так называемой Петербургской боевой организации. Последнее крупное дело ВЧК. Среди расстрелянных ученые и поэт Николай Гумилев. 1922. 2 апреля избрание Сталина генеральным секретарем ЦК. 16 апреля подписание в Рапалло договора с Германией. июнь процесс социалистов-революционеров, первый показательный процесс, организованный ГПУ, которому в феврале были переданы все функции ВЧК. 8 июня СНК утверждает Главное управление по делам литературы и искусства, Главлит, объединяющий все роды цензуры. Август. Решение о высылке из Советской Республики людей мысли. Октябрь. Начало денежной реформы. Госбанк получает право выпуска червонцев, банковых билетов, приравненных к 10 дореволюционным золотым рублям. 16 декабря. Второй приступ болезни Ленина. Первый удар был 26 мая. 30 декабря. Основание СССР. 1923. Январь. Введение спиртоводочной монополии. 3 марта – третий удар у Ленина. Июль – принятие Конституции СССР. 1924. 21 января – смерть Ленина. 31 января – вступление в силу Конституции. Февраль-март. Завершение денежной реформы, устойчивость рубля способствует восстановлению экономики. Ленинский призыв. Партия принимает 200 тысяч новых членов. Руководство партии и страной в руках триумвирата Зиновьев, Каменев, Сталин. Октябрь. Франция признает Советскую Республику. На протяжении 1924 года СССР был признан Великобританией, Италией, Норвегией, Австрией, Грецией, Швецией, Китаем, Данией. 1925, апрель. Бухарин призывает крестьян обогащаться, формулируя аграрную политику Сталина в этот момент. Август. ЦК принимает первую резолюцию в области художественной литературы. Ноябрь. В ночь на 28-е покончил самоубийством Сергей Есенин. 1926. Апрель. Зиновьев выводится из Политбюро. Сталин начинает восхождение к единоличной власти. Октябрь. Утверждается новый кодекс семейного права, окончательно разрушающий буржуазную семью. Троцкий и Каменев исключаются из Политбюро. 1927. Июль. Объединенная оппозиция Троцкий, Зиновьев, Каменев в письме ЦК критикует политику Сталина в партии. Осень. Крестьяне сокращают продажу хлеба государству, протестуя против низких заготовительных цен. Ноябрь. Троцкий и Зиновьев исключаются из партии. 1928. Январь. Сталин совершает поездку по Сибири, дает директиву о насильственной заготовке хлеба. 16 января. Высылка Троцкого в Алма-Ату. Май-октябрь. Первый временный приезд Горького в СССР. Май-июль. Шахтинский процесс. Июль. 6-й конгресс Коминтерна. Главный враг – социалистические партии, социал-фашисты. 11 июля. Тайная встреча Каменева и Бухарина, обнаружившего порочность политики Сталина. 1929. Январь-февраль. Высылка Троцкого из СССР. Апрель. 16-я партконференция утверждает первый пятилетний план, выполнение которого должно было начаться в октябре 1928 года. Сентябрь-декабрь. Вооруженный конфликт с Китаем в Маньчжурии. Ноябрь. Бухарин выведен из Политбюро. Правая опасность объявляется главной. 21 декабря. 50-летие со дня рождения Сталина. Рождение культа вождя. 27 декабря Сталин объявляет на конференции марксистов-аграрников об окончании НЭПа, о переходе к политике коллективизации и ликвидации кулака как класса. 1930. 2 марта. «Правда» публикует статью Сталина «Головокружение от успехов», задерживающую на короткий срок сплошную коллективизацию. 14 апреля. Самоубийство Владимира Маяковского. Август. Закрытый процесс группы бактериологов во главе с профессором Каратыгиным, обвиненных в организации конского падежа. Обвиняемые приговорены к расстрелу. Сентябрь. Закрытый процесс работников пищевой промышленности во главе с профессором Рязановым, обвиненных в организации голода населения. 48 обвиняемых приговорены к расстрелу. 15 ноября. «Правда» и «Известия» публикуют статью Горького «Если враг не сдается, его уничтожают». Ноябрь-декабрь. Процесс промпартии. Группа инженеров и техников обвиняется во вредительстве и заговоре с целью свержения советской власти. 1931. Март. Процесс меньшевиков, обвиненных во вредительстве в области планирования. Август. Постановление ЦК ВКПБ о начальной и средней школе. Отменяются все реформы школьного обучения, осуществленные после революции. Сентябрь. Коллективизировано около 60% сельского хозяйства. Октябрь. Пролетарская революция публикует статью Сталина о некоторых вопросах истории большевизма. Она знаменует установление идеологического самодержавия Сталина. 1932. 23 апреля. Постановление ЦК ВКПБ о перестройке литературно-художественных организаций. Ликвидируются все ассоциации, группы, течения в литературе, живописи, музыке, архитектуре. 15 мая. Объявляется антирелигиозная пятилетка, намечающая ликвидацию к 1 мая 1937 года всех молитвенных домов в СССР, изгнание самого понятия Бога. 7 августа. Закон об охране имущества государственных предприятий, колхозов и коопераций и укреплении общественной социалистической собственности. Закон предусматривал как меру наказания расстрел, а при наличии смягчающих обстоятельств – 10 лет лагерей. Декабрь. Введение паспортов, отмененных после революции. Право на паспорта имели только жители городов. 1933. Январь. Сталин информирует о выполнении по основным показателям первой пятилетки в 4 года. Апрель. Последний большой показательный процесс вредителей. В числе обвиняемых 7 английских инженеров. 16 ноября. Установление дипломатических отношений между США и СССР. 1934. Январь. 17-й съезд партии, съезд победителей. 8 июня принят закон об измене Родине, предусматривает единственное наказание – смертную казнь, вводит коллективную ответственность членов семьи. Август. Первый съезд советских писателей. 18 сентября. СССР вступает в Лигу наций. 1 декабря. Убийство Кирова. 1935. 1 января. Отмена продовольственных карточек, введенных в 1930 году. 1 февраля начинается обмен партийных билетов в продолжение чистки, шедшей с 1931 года. 23 марта подписание соглашения о продаже КВЖД Японии. 2 мая подписание с Францией договора о взаимной помощи. 16 мая подписание аналогичного договора с Чехословакией. Июль. Первый физкультурный парад на Красной площади. Жить стало лучше, жить стало веселее. Июль-август. 7-й конгресс Коминтерна. Новая линия объединения демократических сил против фашизма. 30 августа. Стаханов добывает 102 тонны угля вместо 7 тонн. Начало стахановского движения. Сентябрь. В Красной армии вводятся новые звания. Лейтенант, капитан, майор, полковник, маршал. 1936. 27 января. Публикация замечаний по поводу учебников истории Сталина, Жданова, Кирова, написанных в 1934 году. Завершение огосударствления духовной жизни общества. 28 января. «Правда» публикует статью «Сумбур вместо музыки», громящую оперу Шостаковича Катерины Измайлова. 27 июня. Закон о запрещении абортов. Введение нового кодекса о семье и браке. 4 июля. Постановление ЦК ВКПБ о педагогических извращениях. Ликвидируется наука педология. 19-24 августа. Первый московский процесс. На скамье подсудимых Зиновьев, Каменев и 14 подельников. Все приговариваются к смертной казни. 4 октября Сталин посылает телеграмму Хосе Диасу, выражая поддержку Испанской республики, в которой 18 июня вспыхнул мятеж Франко. 5 декабря принята Конституция СССР. 1937. Январь. Второй московский процесс. Среди 17 обвиняемых Пятаков и Радек. Март. Выступление Сталина на февральско-мартовском пленуме, посвященном усилению борьбы с врагами. 1 апреля сообщение о выполнении второй пятилетки в 4 года и 3 месяца. 13 июня опубликован приказ Наркома обороны об аресте группы высших военачальников, в том числе Михаила Тухачевского. Приказ сообщал о суде и расстреле всех арестованных. 25 сентября. Телеграмма Сталина и Жданова о необходимости замены Ягоды на посту нарком внудела. Его место занимает Ежов. 12 декабря. Первые выборы в Верховный Совет СССР. За блок коммунистов и беспартийных голосовало 98,6% избирателей. 1938. 13 марта. Русский язык становится обязательным во всех школах национальных республик и автономных областей. Март. Третий московский процесс. Главные обвиняемые – Бухарин и Рыков. Июль. Бои с японцами в районе озера Хасан. Сентябрь. Публикация краткого курса истории ВКПБ. Декабрь. Наркомом внутренних дел назначен Берия. Ежов снят с поста наркома внутренних дел. 1939. 15 марта оккупация Чехословакии и Германии. Апрель-август переговоры между СССР, Великобританией и Францией о союзе против гитлеровской Германии. 17 апреля заявление посла СССР в Берлине германскому министерству иностранных дел, что идеологические разногласия не являются препятствием для улучшения советско-германских отношений. 3 мая замена Литвинова на посту народного комиссара иностранных дел Молотовым. 20 мая. Заявление Молотова германскому послу в СССР фон дер Шуренбургу о желательности создания лучшей политической основы для советско-германских отношений. 11 мая 31 августа. Бои у реки Халхин-Гол между советскими и японскими частями. 23 августа. Подписание договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и секретного дополнительного протокола о разделе Польши и сфер интересов в Восточной Европе. 1 сентября. Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны. 17 сентября. Вступление Красной армии в Восточную Польшу. 28 сентября. Подписание договора о дружбе и границе между СССР и Германией и секретных дополнительных протоколов по территориальным вопросам и совместной борьбе против польского движения сопротивления. 1-2 ноября включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. 30 ноября 1939, 12 марта 40-го, Советско-финская война. 14 декабря исключение СССР из Лиги наций как агрессора в связи с нападением на Финляндию. 1940-й. 11 февраля Советско-германское торговое соглашение о поставках Германии продовольствия и сырья. 12 марта. Подписание Советско-финляндского мирного договора. 8-11 апреля. Убийство польских военнопленных в Катынском лесу, близ Смоленска, НКВД. 26 июня. Закон об увеличении продолжительности рабочего дня до 8 часов в переходе на 7-дневную неделю, запрещении самовольного перехода рабочих с одного предприятия на другое и введение уголовных наказаний за прогулы и опоздания. 28 июня. Возвращение Бессарабии и присоединение Северной Буковины к СССР. 3-6 августа включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР. 20 августа убийство Троцкого советским агентом в Мехико. 2 октября создание государственных трудовых резервов. 12-14 ноября переговоры Молотова в Берлине с Гитлером. 25 ноября нота советского правительства германскому о согласии примкнуть к тройственному пакту при условии расширения сферы влияния СССР на юг и предоставления СССР военно-морской базы в проливах. 1941. 5 апреля заключение Советско-Югославского договора о дружбе и ненападении. 6 апреля нападение Германии на Югославию. 13 апреля заключение Советско-Японского пакта о нейтралитете. 6 мая назначение Сталина председателем Совета народных комиссаров. Декабрь 1940-го, июнь 1941-го. Многочисленные предупреждения советскому правительству о готовящемся нападении Германии на СССР. 14 июня коммюнике ТАСС о том, что слухи о подготовке СССР к войне против Германии являются лживыми и провокационными. 22 июня нападение Германии на Советский Союз, начало германо-советской войны. 24 июня заявление президента Рузвельта о готовности Соединенных Штатов Америки оказать помощь СССР в войне против Германии. 27 июня прибытие английской военной миссии в Москву. 28 июня падение Минска. 30 июня образование Государственного комитета обороны. 3 июля обращение Сталина к народу с призывом защищать Отечество. 12 июля подписание соглашения между СССР и Великобританией о совместных действиях в войне против Германии. 25 августа ввод советских и английских войск в Иран. 29 сентября, 1 октября. Конференция представителей СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки по вопросам снабжения СССР оружием и военными материалами. 30 сентября, первое немецкое наступление на Москву. 2-12 октября, поражение советских войск под Вязьмой. 15-16 октября, массовый исход жителей из Москвы. 7 ноября, распространение закона о ленд-лизе на СССР. 15 ноября, 5 декабря. Второе немецкое наступление на Москву. 5-6 декабря, 20 апреля 1942. Контрнаступление советских войск под Москвой. 7 декабря, нападение Японии на Соединенные Штаты Америки. 8 декабря, объявление Великобритании и Соединенными Штатами войны Японии. 11 декабря – объявление Германией войны США. 1942. Весна-лето. Неудачи советских операций по деблокированию осажденного Ленинграда. 8-15 мая – гибель советской армии на Керченском полуострове. 17-28 мая – поражение Красной армии под Харьковом. 26 мая – договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. 11 июня – соглашение между СССР и Соединенными Штатами Америки о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии. 28 июня – начало нового немецкого наступления на советско-германском фронте, прорыв немецких армий в направлении Волги и Кавказа. 17 июля – 2 февраля 1943-го – Сталинградская битва. 21 августа – выход германской армии к главному Кавказскому хребту. 27 декабря – создание в Германии Русского национального комитета и Русской освободительной армии РОА во главе с плененным советским генералом Власовым. 1943. 12-18 января – прорыв блокады Ленинграда. 2 февраля – капитуляция немецкой группировки в Сталинграде во главе с фельдмаршалом фон Паулюсом. 15 мая – роспуск коммунистического интернационала. 15 мая, 5 июля, 23 августа – Курская битва. 25 июля – высадка англо-американских войск в Италии. Сентябрь – разрешение советского правительства на избрание патриарха Русской Православной Церкви. 28 ноября, 1 декабря. Тегеранская конференция руководителей союзных государств Рузвельта, Сталина и Черчилля. Ноябрь. Ликвидация Карачаевской автономной области. Депортация карачаевцев в восточные районы страны. 27-30 декабря. Ликвидация Калмыцкой АССР. Депортация калмыцкого народа в восточные районы. 1944. 27 января. Окончательное деблокирование Ленинграда после 870 дней осады. 23 февраля. Ликвидация Чечено-Ингушской АССР. Депортация чечено-ингушского народа в восточные районы страны и в Среднюю Азию. 8 марта. Преобразование Кабардино-Балкарской АССР в Кабардинскую АССР. Депортация балкарцев в восточные районы страны и Среднюю Азию. 8 апреля, 12 мая. Завершение освобождения Крыма. 17-18 мая – ликвидация Крымской АССР, массовая депортация крымских татар в восточные районы и Среднюю Азию. 6 июня – высадка англо-американских войск во Францию, создание Второго фронта в Европе. 3 июля – освобождение Минска. 8 июля – закон о семье, возрождение понятия незаконно рожденных. Июль-август – наступление советской армии в Польше, создание в Люблине просоветской Краевой Рады Народовой. Август 1 октября – народное восстание в Варшаве против немецких оккупантов. 31 августа – вступление советских войск в Бухарест. 16 сентября – вступление советских войск в Софию. 20 октября – вступление советских войск в Белград. 11-13 октября – включение Тувы в состав СССР. 14 ноября – создание в Праге Комитета освобождения народов России и его вооруженных сил во главе с Власовым. Пражский манифест. 10 декабря – советско-французский договор о союзе и взаимопомощи. 1944-1950 повстанческое движение против советской власти на территории Западной Украины, Западной Белоруссии, а также Польши и Чехословакии. Депортация 300 тысяч западных украинцев и белорусов вглубь страны.